сделаны Патер Дием Александром, главой древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов. Многоточие и строки источек означают, что в этих местах содержится такая информация, которую еще рано давать в открытой форме, так как знания, предназначенные для служения добру и правде, нельзя использовать во зло. В настоящее время жрецами древнерусской церкви переводится круг второй. Мы надеемся, что в девятой книге серии «Славяно-арийские веды» вы познакомитесь с продолжением «Сантии Веды Перуна». Церковное издательство «Асгард». Лето 7510 от сотворения мира в Звездном храме. 2001 год от Рождества Христова. Сантии Веды Перуна. Круг первый. Сантия первая. Как в ограде богов, в Асгарде Ирийском, на слиянии священных рек Ирия и Ами, возле великого капища Инглии, у священного камня Алатырь, спустилась с небес Вайтмана, божественная колесница. Великое сияние и пламень окружали ее, когда она опускалась на землю. Собирались, соезжались к Вайтмане небесной той, роды харийские и даарийские, роды рассенов и святорусов, вожди и воины всех родов расы великой. Собирались ведуны сребровласые и волхвы многомудрые, и служители Бога Единого. Собирались, соезжались, в круг Вайтманы рядами рассаживались. Много дней богов прославляли, и отворилась Вайтмана. Выходил из нее во плоти светлый Бог Небесный. Рек Бог Вечно Прекрасный: «Я явился из Урай земли, из Сварги Небесной, где течет Ирий Светлый, в садах Вырия возле Асгарда Небесного. Я Перун Громовержец, Сварога сын. Слушайте, люди и воины родов человеческих, слова мои, поучение слов моих слушайте». Говорил Перуну Ратибор, воин из рода святорусов: «Ты скажи, поведай, светлый вождь, есть ли смерть для воинов родов наших?» Отвечал Перун воину: «Нет смерти для воинов рода небесного. Всякое явное либо тайное сомнение сердца Бог Вышень, хранитель миров, отец Сварога и дед мой, лучший из всех мудрых, разрешит. Знаю, вечна премудрость богов. Кто, став учителем, даже если великую тайну поведал, не порицаем богами, ибо нет смерти для них». И спросили люди громовержца многомудрого: «Ты скажи нам, Сварожич, поведай, почему служители Бога Единого и странники Божии путем познания вед хотят добиться бессмертия? Ты скажи нам, поведай, есть ли смерть в мире яви или бессмертно все? Что же из двух правда?» Отвечал им Сварожич: «Правильно то и другое. Но лишь в заблуждении певцы учат о смерти люди. Я же называю обманом смерть, а не обманом бессмертие называю. В самообмане леги погибли. Не обманом бытие достигается вправе. И смерть не как рысь пожирает рожденных. Воспринимаемой нет у нее формы. Смерть наблюдаете вы в окружении, а для себя вы ее не найдете. Иные люди считают, что Удрзец, бог мертвых, отличен от смерти, а хождение ваше в мир прави бессмертно. Оно в душах и духе у вас пребывает. Этот же бог царит в мире предков. Благой он к благим, к неблагим же не благ он. Велением Удрзеца в детях человеческих проявляются гнев, заблуждение и смерть, принявшая жадности образ. Самостью сбитой с дороги, единение с душою человек не достигает. Во власти смерти заблудшие люди движутся этой дорогой и, умерев, снова и снова в Нави мир попадают. За ними с пути сбиваются чувства, поэтому смерть называют Марёна. Увлекаясь своими деяниями в погоне за их плодами, они продолжают идти в таком направлении и не превозмогают смерти. Вместо стремления к праведным целям, как совесть людей призывает, дитя человеческое, на Мидгарде рожденное, станет вращаться в кругу наслаждений, и на этом пути его смерть поджидает. Это великое заблуждение чувств. С тщетными целями соединяясь, движется в пекло по тщетной дороге, пораженное связями с тщетными целями, и о них, день и ночь помышляя, ваше сокровенное «Я» начнет поклоняться внешнему миру Яви. В мире Яви, проявленном родом, первое, что людей поражает, это желание чужого. Вскоре оно за собой влечет гнев и похоть. Эти три порождения темных, людей неразумных, к смерти приводят. А в мире Яви лишь стойкие люди, в ком правит совесть, стойкостью смерть побеждают всегда. Устремленной мыслью бурлящие чувства успокоив, пренебрежением с ними нужно бороться. Для таких нет смерти, ибо знанием преодолели страсти и превзошли смерть. А человек, стремящийся за вожделением, идя за страстями, гибнет. Но победив желания порочные, с себя всякий прах страстей человек сдувает. Для всех существ и людей пекло кажется тьмой беспросветной. Как безумные они стремятся беспечно к провалу. Но человеку, который отринул безумие, что смерть может сделать? Кто же откажется от обладания мудростью древней? Тот пусть ни о чем ином и не мыслит, как бы изгнав из себя силу жизни. Гнев, жадность и заблуждение глубинного «я» — вот смерть. И они в этом теле земном. Человек, познавший мудрость богов и предков своих, знает, что так порождается смерть, и смерть его здесь не пугает. В его области смерть исчезает, подобно тому, как исчезает смертный, попав в область смерти. И спросил Перуна Один, воин из рода Харийского: «Скажи нам, почему молвят волхвы, говоря, что, совершая жертвоприношения бескровные, люди могут достигнуть блаженных миров прави, чистейших, неприходящих? Веды их называют высочайшей целью. Кто это знает? Как он может заняться делами?» Отвечал Одину Перун Всепрекрасный:

Веды не спасут тех, кто не исполняет своего долга перед жизнью. Они указывают вам два пути – подвижничество и принесение бескровных жертв. Через них знающий достигает чистоты, и этой чистотой отгоняет грех, самоозаренный знанием вед. В силу знания древних вед приближается душа знающего к миру прави. Но если же он обычных плодов мира яви желает, он захватывает с собой все здесь совершенное, и в мире нави, вкусив плоды деяний своих, несет ответ за каждое деяние свое и снова идет по пути, предначертанному Рамхой Великим. Детьми человеческими подвижничество совершается в мире яви, а плоды всех деяний вкушаются в мире нави. Для волхвов, жрецов и капинов-священников, предающихся подвижничеству, предназначены те великие миры. Безгрешное подвижничество рассматривается как отречение от зла. Такое отрешенное подвижничество бывает удачным и неудачным. Подвижничеством знатоки древних вед впоследствии достигли бессмертия. Но есть и грешное подвижничество. Кто из людей одержим гневом неправедным и прочими 16 пороками, а также кто нарушает заповеди богов и предков, особенно кровные заповеди, кто населен 13 вредностями, грешен тот. А кто обладает чистой душой и духом светлым и живет согласно заветам праотцев своих, тот безгрешен. Гнев неправедный, похоть, жадность, заблуждение, вожделение, жестокость, ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть, отвращение, распутство, желание чужого, угнетение, злость. Вот пороки детей человеческих. Людям следует избегать этих 16. Каждый из них подкарауливает людей, желая завладеть их нутром, как охотник подкарауливает дичь. Хвастливому, похотливому, высокомерному, злопамятному, неустойчивому, отказывающему в защите, присущи эти 6 грехов, совершаемых беззаконными людьми, несмотря на большую их опасность. Погоня за наслаждениями, враждебность, хвастовство своей щедростью, скупость, угнетение других людей, ложь, слабоволие, прославление своих ощущений, ненависть к ладе супруге. Вот 9 наихудших врагов человека. Соблюдение заповедей, законов Бога Творца Единого, законов рода вашего, правдивость, сдержанность, подвижничество, самоотрешенность, стыдливость, терпение, стойкость, отсутствие зависти, принесение бескровных жертв, продолжение рода, милосердие, внимательность, изучение священной Рамха Инты и древних вед. Вот 16 обетов служителей веры. Кто укрепит эти 16 обетов, тот отличится на всей земле. Кто соблюдает 3, 2 или даже 1 из них, тот считается самоутвержденным. В отречении от пороков мира яви